И он такой под козырек, он говорит, здравствуйте, там вам помощь нужна, что, убежище? Мы такие, не, чувак, мы на 2 дня отдохнуть. В общем, сначала был шторм, потом я подхватил ковид, а потом началась война. Это все примерно в одну неделю происходило. Мы сейчас тебе покажем все наши самолеты. Они мне показали все свои самолеты. А мне дали забраться везде, подергать за рычажки. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин. Вещаю из столицы Шотландии. И также, как вы догадались по звуку, с нами сегодня Сережа Король. Вещает из Берлина. Всем привет, всем привет. И также с нами сегодня Артур Пайкин, вещает из Лондона, Слоцкий. Привет, Артур. Привет, полный состав сегодня. Полный состав, мне кажется. И пока ты произносил введение, я заказал наушники Nothing. Почему? Потому что... Господи, зачем? Nothing to do with it. Зачем я тебе это рассказываю? Ты и так без меня страдаешь за оказывание. Артур, еще посоветуй супертонкие презервативы. Я должен заказать. Хорошо. Будешь, кстати, где-то... Совсем недавно в интернете был твиттер-тред, потому что твиттер-тред — это то, где мы сейчас потребляем информацию. Там был очень большой тред про разнообразие, так сказать, защитных средств. Они бывают... Для мужчин и женщин. Для всех. И не только для людей. То есть там чего только нету, ты не представляешь себе. И не только на все части тела при этом. Ох, я ничего об этом не знал, но я многое узнал, да. В наше время, да, если вам нужна новая информация, вы видите, мне кажется, либо в Twitter-треды, либо в Reddit, да. В ТикТоке. ТикТок-треды. В комментарии Reddit. Вот там я подчерпываю каждый раз чего-то такое. Прямо вау. Сегодня, кстати говоря, да, у нас действительно вся редакция в полном составе. Небывалое событие. И мы можем начать с того, что один из наших редакторов как-то каким-то образом успешно, возможно, мы сейчас у него спросим. Но, короче, он съездил в отпуск, он прямо сказал... 2 отпуска даже. Да, говорит, сколько можно, говорит, и я, говорит, в отпуск не звоните, да, Сережа? Типа того, сгонял два небольших отпуска на пару дней каждый, сгонял в Швейцарию на машине. Швейцария прекрасна, капец, прям вообще очень хорошо. Вот, гонял Стамбул. Стамбул очень плохо, прям капец. Не советую. Вот, и поэтому, да, как бы немножко отдохнул в одном месте и устал в другом. Прям, да. И вернулся в ноль, так сказать. Вернулся, да, минус на минус дает освобождение, как пел Янка Дягилева, так что да. Стамбул прям вообще заходишь в бар. Подожди, но ты был в Индии и на Шри-Ланку любишь. Там тоже не то, чтобы этот вот европейский комфорт за 500 евро в сутки, как ты любишь. Так а как же тогда? Ну, не, Стамбул очень европейский город, но он пытается быть европейским, так. Старается. Но получается у него плохо. Он такой фейковый, что ли. Он, короче, я никогда не был в Геленджике, но я вот так себе Геленджик представляю. Когда такие, типа, азиатские чуваки делают такой хипстерский сервис. И ты заходишь в бар, и там прям все такое, прям шикарный бокал модный. Но тебя называют господином при этом почему-то. И в баре 15 человек, из которых 14 говорит по-русски, и еще бармен один. Который говорит, у них господин, хочешь оранжевое, хочешь белое, хочешь рыбу, хочешь хлеба, хочешь что хочешь, давай спою тебе, хочешь станцую. Вот это странно. Так и это тебя так расстроило в Стамбуле? Ну, да? Блин, я не знаю, для меня, типа, Стамбул, он другой. Вот, типа, стоит Памука почитать, прям Памук про другой пишет. Прям это город с очень богатой историей. Это, блин, Византия, это Константинополь бывший. И там прям как бы у турков была своя культура, но они как будто бы отторгли ее и пытаются быть европейскими чуваками, но при этом оставаясь как бы такими турками. Но получается плохо, не совмещается. Ну вот, как бы от осины не родятся апельсины. Ну вот, но при этом им стыдно осиной быть. А мне кажется, что наоборот, я вот в них ценю, что они аутентичные. И в каких-то районах, где сохраняется такой традиционный образ жизни, там клево. Но там шумно, они гоняют, там пыльно, там какие-то вечно грязные улицы. Там вот урбанины вообще нет такой московской. Ты пойдешь, там такой тротуар в центре города, и кто-то построил дом углом, и он весь тротуар перерезал. И там осталось 30 сантиметров тротуара, и люди такие боком проходят. Я такой думаю, блин, на вас каца нет. Ну просто, типа, что за хрень? Зачем? Кто разрешил это построить? Вот. Ну вот это все раздражает. Ты ж Москву описываешь 10 лет назад просто. Ну, типа, да, да. Вот хорошая метафора. Действительно, Москва 20 лет назад. Там все запарковано, все пыльно, грязно. И если у тебя нет машины, ты вообще не человек. Ну, типа, как бы город... Если ты ходишь пешком, нищеброд, прям прыгает колес, ну, как бы... Но при этом очень дешевое такси. Ты прыгаешь в такси, и таксист мчится, бибикая на всех, типа, зайдите, я белого человека везу. Это там прям раздражает. Ну вот, а Швейцария шикарная. Швейцария, горы, прям природа. Классно. Дорого. И прям приятно гулять. Ну, не знаю, как бы разное бывает, но... Швейцария — это единственное место, где я в Старбаксе за латте заплатил 14 евро в пересчете на евро. Слушай, там везде по-разному бывает, надо признать. Ну вот мы как бы мы пытались, покупали продукты в супермаркете, там купили семги, погрилили ее дома. Мы сняли дом в горах прям вообще. Деревни, которые прям в горах, и туда на машине едешь, там прям капец, такие дороги, типа шина 40 сантиметров. Погоди, я спрошу все-таки, кто из вас получил права? Никто, мы ездили с нашим беженцем. Наш беженец возил нас со своей шикарной Тойоте туда. И вот, и это было очень забавно, когда мы проезжали границу между... Мы ехали из всю Германию проехали, проехали часть Австрии и в Швейцарию въезжаем. Между Австрией и Швейцарией пограничный пункт. И там стоит там пограничник, который... Типа он стоит, потому что туда Порше едут, туда Ламборджини. Ну, типа он такой, как бы, ненужный человек. И тут чуваки на украинских номерах. Он такой, вот он. Вот ради чего я тут стоял 20 лет. Я ждал вас. И он такой под козырек, он говорит, здравствуйте, там вам помощь нужна, что... убежище. Мы такие, не, чувак, мы на 2 дня отдохнуть. И он такой, типа, как, чё, тут приезжайте. Ну и как бы, как так отдохнуть-то? Ну, куда? Вот. А, и когда вернётесь? Я говорю, через 2 дня вернёмся. Он такой, типа, он вообще не понимал, как бы. Слушай, мы, словно мы на танки такие заезжаем в украинском, как бы, в Швейцарию отдохнуть и вернёмся на войну скоро. Ну вот, как бы странный был эффект, но мы такие напряглись. А Швейцария принимает, так сказать, беженцев всё это? Я ничего про это не знаю. Мне кажется, да. Ну, то есть там нет никаких границ для из Европы на автомобиле, вот. Но нужно купить наклеечку специальную, на стекло наклеить, потому что дороги у них платные. Но, естественно, наклеечка, она бесплатная, вот. Стамбул, кстати, завершая тему, это прям реально, вот приезжаешь в Стамбул, понимаешь, что новый исход людей из России происходит, какой был в 20-х годах. Очень много русских, прям тысяча людей везде, во всех заведениях, все говорят по-русски, очень много айтишников, вот, прям, как бы, я не знаю, надолго, я слышал, что многие уезжают из Стамбула в южные города, типа Каша или Измира, где подешевле и легче снять квартиру, в Турции дают вид на жительство, если ты снял квартиру, вот такие правила, в Германии, наоборот, ты квартиру без вида жительства не снимешь, а там так, и там прям тысячами они живут. В чате яндексоидов только в Стамбуле 1300 человек, чтобы понимали. Ну, то есть, типа, это условно каждый 12-й уехал в Стамбул, а куда еще? В Армению, это, куда еще? Это знает, бывших яндексоидов или все еще текущих? Текущих яндексоидов, да, да. Мне кажется, я не знаю, треть компании, наверное, уехала просто за рубеж, так что да. И это как бы очень заметно. Мы пошли с Аней в один из дней в хороший ресторан, в такой типа а-ля Мишлен. Там нет Мишлена. В Россию только пришел Мишлен, за войны он ушел, а в Турцию в следующем году придет. Я такой сижу, ем Мишлен, и слева сидит Александр Винокуров, издатель «Большого города» и «Репаблика». За мной какие-то очень богатые люди в роликсах. Все по-русски говорят, кроме официантов. Ну, типа такой вот странно, странно, да. Подожди, и Дождя еще. Да, да, ну, бывший Дождя, по-моему, уже нет. И будущий. Сколько я ничего про это не знаю. Ну, Дождь собирается восстанавливаться. Да, Тихон заявил недавно, что, ну, они давно думали, вот они, наверное, определились, где, и потому что должно быть это в Европе. Шикарно, шикарная новость, я буду поддерживать. Не, ну, ситуация, опять же, это все как бы... Все время приходится делать какие-то оговорки, и неудобно на что-то жаловаться или говорить, что вот какая тяжелая судьба, потому что, да, есть Украина, и это все несравнимо сейчас с тем, 100%. Что проходят украинцы. Но раз мы обсуждаем сейчас Россию, да, очень многие, конечно, уехали, и у меня знакомые уезжают в Аргентину даже. Я не знаю, как бы, возможно, люди еще романтизируют. То есть я понимаю, кто в Европу уезжает, а кто не может или не хочет по каким-то причинам, или там визу не дают, или дорого. Все эти другие варианты, как бы, если не временно их рассматривать. Но даже вот Шри-Ланка. Этого совершенно сейчас нет в поле зрения нашего новостей почему-то. Я об этом из Твиттера узнал как-то случайно, но там жуткий кризис, протесты, нету топлива и как бы грабежи какие-то происходят, то есть там прям огромный социальный кризис. Ну да, да. Не райская страна теперь, да. Не так просто стало, не то чтобы ты взял куда-то там, переехал, как раньше. Много где в мире тоже что-то происходит, и неизвестно, когда что-то новое начнется. А вернуться в Россию, ну да, если как бы это айтишники уехали, если ты не боишься всяких ФСБшников и всего такого, то можно. Но на многих людей ведь теперь позаводили дела, в том числе уехавших, потому что они продолжают там какую-то активную деятельность вести. То есть кто раньше спокойно вел YouTube-каналы и все это, теперь они не могут, в общем, вернуться, им дали понять, что... Ну, слушай, сейчас дела, судя по всему, заводят. Даже если у тебя нет популярного канала, ты просто где-то лайкнул что-то. Это как бы... Но тут шанс чуть меньше. И более того, ты можешь приехать и не знать, что он тебя сделал, да. Потому что доследственная проверка проводится, и они такие: опаньки, братан, ты приехал, ой, так-так-так, кнопочка продолжить, нажимают, и все. И я понимаю, что там, типа, чего там, изоляторы и тюрьмы перегружены, вот это все, и, конечно же, это не коснется всех, потому что всех не пересажаете, да, но это коснется, как бы, кого-то, и вот этот вопрос, как бы, а хочешь ли ты участвовать в этой лотерее, я точно не хочу. Поэтому я в Россию не собираюсь. Скорее всего, никогда. Ничего себе. Да. А как же родители стали? Ну как никогда? Как там? Сейчас же все вот эти договоренности говорят, типа, через 15 лет посмотрим, да? Вот я тоже через 15 лет я посмотрю. Ясно. Если нас Monkeypox не убьет. У меня, кстати, есть типа хорошие новости, так сказать, с моей второй родины, с Финляндии. Финляндия входит, приступает НАТО. Да, хорошие новости. Ах. Это, конечно, может и хорошие новости, но это как бы очевидно новые. Хорошие новости для второй родины, но плохие для первой. Новые конфликты там. Ну ладно, мы опять превращаемся в новостной подкаст, блин, не хочу это. Да, давайте не будем. Хватит с меня новостей, я уж поел их сегодня. У меня на самом деле есть как бы, ну то есть, так сказать. Personal interest. Чего там, своя рубашка ближе к телу, вот это все. А, как бы, ну, помимо того, что я действительно прожил в Финляндии больше часа своей жизни, я как бы там университет, все вот это и финский язык, это мой второй язык, у меня есть финский паспорт, я гражданин Финляндии. А, поэтому я очень рад этой новости. А, я надеюсь, что Финляндия продолжит быть суверенной страной, что там продолжится быть, соответственно, всякий всевозможный бизнес. И, грубо говоря, к этому, можно сказать, все шло. Но еще, да, еще, как бы я просто хочу упомянуть то, что финны на самом деле, вот эта вот позиция, типа вступать или не вступать в НАТО, вот этот вопрос, он обсуждался в Финляндии абсолютно всегда. Он обсуждался вот как бы, я не помню, сколько НАТО существует, но вот, наверное, сколько НАТО существует, и с тех пор вот как бы Финляндия думает, с тех пор, и каждый раз Россия говорит, типа, а, не вступайте там, а то ай-яй-яй. Это происходило все время, пока я там жил, постоянно в газетах написали, типа, а что, может, уже пора в НАТО, но потом там, типа, да не, вроде там все нормально, демократия у нас в нашем, так называемом, Итанапуре, восточном соседе, там вроде все у них налаживается, что нам бояться, нужно дружить, водка, балалайка, там всем в сауну, вот, и как бы все было, как бы казалось бы, все было нормально, ездили мы друг друга делегации, я там был переводчиком, все, это была дружба, это все. И поэтому как бы никакой НАТО, соответственно, каждый раз, когда кто-то там начинал говорить, типа, ну зачем нам НАТО, когда, в общем, налаживается все, жизнь вот тепленькая пошла, да, вот, и финны, на самом деле, начали вот реально серьезно говорить про НАТО, вот когда Bloomberg в ноябре, если я не ошибаюсь, 21 года опубликовал вот эту первую статью про то, что что-то там назревает на границах, и все стали смеяться над Bloomberg'ом, кроме финнов. Финны такие: «Ха? Кажется, мы уже это проходили». И я помню, что все говорили, что Bloomberg напечатал фейк, ну, вот это все, но финны вот с этого первого момента, потому что у меня в Фейсбуке все еще очень много финских друзей, я читаю по-фински, я читаю финские новости, они очень серьезно восприняли эту новость, и они с тех пор, собственно, очень серьезно следили за развитием этих событий. И, соответственно, когда наступил 24 февраля 2022 года, финны сразу сказали, в общем, практически вся страна сразу сказала, типа, ну все, пора в НАТО, что? Потому что в прошлый раз, когда это уже произошло, когда Россия сказала, Советский Союз сказал, что зачем нам на вас нападать, мы же друзья, а потом напали. При этом я должен сказать, кстати, что Финляндия, несмотря на то, что многие считают, что это такие, типа, бородатые, пузатые мужики в тапках, которые живут на севере, у них очень крупная армия, больше 70 тысяч резервистов, сопоставимая с российской армией, очень хорошо вооруженные, супермотивированные чуваки, поэтому, типа, нужно бы напрячься, я бы сказал. Так Россия уже один раз чуть не проиграла финской армии, так что надеюсь, что она продала уроков, не усвоила и пошла в Украину. Но... Ну, типа, да, и про зимнюю войну, на самом деле, тоже там, как бы, там был такой нюанс, то, что, типа, в официальной, я не знаю, с историей, которую преподавали нам в школе, вот это все там говорили, что, типа, ну, мы, типа, хотели просто отодвинуть границу, потому что они там могли стрелять по... в Ленинграду, вот это все. Но на самом деле... Что-то мне это напоминает. Да, но реальный план, на самом деле, были захватить Хельсинки за 2 дня, потому что они считали, там считалось, что, типа, кругом... они будут бросать цветы под копыта этой кавалерии и Красной Армии, и мы, типа, доскачем. Да, это поется в песне прекрасной «Нет молотов». Надеюсь, ты ее вставишь в подкаст. Там есть такая строчка... Хомина, your Helsinki is sweet and marushi. Типа, будем завтра мы в Хельсинки есть мороженое. Ну, нет молотов. Нет молотов. Парам-пам-пам. Пиу. Финляндия, Финляндия, синет посмакала Оли Ивана. Kun Molotovi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Да, и Шостаковича закомиссили, собственно, марш для торжественного парада в Хельсинки, который он, кстати говоря, написал. И он, его можно послушать. Так что да, официальные планы были захватить Хельсинки за 2-3 дня, и что-то там пошло не так, а потом они сказали, что типа, ну, мы и не собирались. Но как бы да. Я представляю, типа, прошло 70 лет, такой, Владимир Владимирович, я нашел пыльную папку у себя дома, мне вам будет это интересно. Но еще один нюанс, который финны тоже очень хорошо помнят, за всю историю Финляндии это было, в общем-то, одна единственная война, и поэтому они ее изучают по дням. Буквально в школе они изучают каждый день, вот, собственно, ну, изначальной войны, и потом вот продолжение, так называемая зимняя война и война-продолжение. А, так вот, еще один очень важный момент, то, что тогда финны, они попросили помощи, и им никто не помог. Им сказали, типа, а чё, как бы. И финнам не помогла ни Швеция, ни Швейцария, ни Европа, не помог им никто. И они отбивались, короче, своими силами, но, ну, то есть, да, они, ну, как бы они вроде как готовились к этому с момента получения независимости в 1918 году. Маршал Маннергейм знал, что, как бы, несмотря на то, что они получили независимость, это продлится недолго. И буквально с 1918 года они копали, собственно, вот эти укрепления. Ну, последний момент. Финская армия, то, что вот многочисленная, но на самом деле... Многочисленные ли 70 тысяч там. Я не помню. Ну, то есть, да, я поверю, Сережа, пусть, да. У них... 350 тысяч я читал кадровых и более 700 тысяч резервистов. Да, у них еще куча резервистов. Я знаю, что все, собственно, у меня друзья, которые... В Финляндии никто не откашивает армии. В армию идут все. Мужчины идут все. И женщины добровольно. Если хотите, можно пойти, да. Мужчинам обязательно в армию. От нее откосить невозможно. Только если, ну, как-то... Мы тебя найдем, если ты откосишь. Ну, она там полгода, насколько я знаю. В принципе, люди с нормальным настроением не... Нормальным, но единственное, что там, когда тебе уже там типа поджимает, то есть там до 30 лет ты должен сходить в армию, и как бы, если ты не сходил, то как бы по тем или иным причинам, тогда как бы вроде... Но до 30 лет ты обязан сходить, и в этот момент люди уже, возможно, какие-нибудь CEO успешного стартапа в Австралии, но потом поджимают этот срок, и их все равно забирают в армию. И при этом в финской армии есть такая штука, что можно за казенный счет на выходные ездить домой, и эти люди потом летают домой в Австралию на самолетах за счет государства. Это было не то, что я вам хотел рассказать, то, что я вам хотел рассказать. Официальная стратегия финской армии, собственно, вот этой вот немногочисленной финской армии, в том, чтобы как только начинается война, это свинчивать все указатели улиц и уходить в лес, и партизанить из леса. Надо еще, знаешь, в Израиле можно просто свинчивать. Можно не свинчивать, потому что никто не прочитает эти приказябры, такой, блин, Иерусалим. Слишком много букв. Ну, в общем, да, то есть вот эта вот стратегия, стратегия, как бы, да, уходить в лес и партизанить оттуда маленькими независимыми отрядами, которые принимают решения на месте. Это, короче, да, официальная стратегия финской армии. Но опять мне это что-то напоминает. Да. Потому что это хорошая стратегия. Давайте какую-нибудь более веселую тему, правда. Что у нас военный подкаст? Ладно, все, да. Так что Финляндия к этому готова. Ну, нет, погоди, я еще одно хочу сейчас скажу. Просто я слежу за бывшим премьер-министром Александром Стобом, который очень... Многие из нас следят за бывшим, давай прямо это так, да, скажем. Это да. И буквально последние новости вот на этой России. У Финляндии отключили газ или нефть, или то и другое. Что-то там перекрыли, по-моему, газ. Да, газ. Газ, да, и это попало буквально во все строчки, я уверен, что в России это прямо, типа финны будут мерзнуть в своих избушках, как они будут обогревать свою сауну, но как бы Александр Стаб ответил, и в общем-то это вообще не новость, то что, во-первых, зависимость Финляндии от русского газа была 5%, во-вторых, они к этому подготовились. Прямо как, да, в 30-е годы. Они, в общем-то, к этому готовились уже давно. Они уже наладили, собственно, поставки из других источников. И они буквально совсем недавно запустили новую атомную электростанцию. Неплохо подготовились, капец. Сауны финские останутся горячими. Как и горячие финские парни. Появился, короче, новый жанр сериалов. Сериалы про удачные и неудачные стартапы, потому что я уже посмотрел, типа, два и смотрю сейчас третий. А там, короче, был сериал про WeWork, называется WeCrashed. WeWork — это такая сеть очень популярная в мире, но не в России, по-моему, сеть коворкинговых пространств. Был отдельный сериал про Тиранос. Тиранос — это, собственно, тоже огромный стартап, который превратился... О, я смотрел. Да, уже. В гигантскую корпорацию. Это Элизабет Холмс, где, да, по-моему, да? Это тот самый? Да, угу. И вот он вышел на Disney+, и я его тоже смотрел. И сейчас мы смотрим, собственно, сериал про Uber, называется «Super Pumped». И там тоже про Трависа Каланика, соответственно, и про компанию Uber, и про все вот эту драму, которая ей соответствовала. И там, короче, мы дошли вот почти вот ближе к концу уже сезона, там в какой-то момент появляется, прям в сериале появляется Тим Кук. Ого. Потому что Uber... Это вообще не спойлер, потому что как бы это все разворачивалось перед нашими глазами, но Uber себя вел отвратительно, и, короче, через устройство Apple они чего только не сливали. Они включали камеры, они следили, типа, прямо видео, аудио, они следили за перемещениями, они там, работники компании, типа, следили за своими эксами, как они там перемещаются, вот это все. То есть вот это было полное безумие, и Apple, соответственно, ну, чтобы приложение было в App Store, Apple все это проверяет. Я был в какой-то момент, реально, похоже, что начал все это проверять, и они схватились за голову и сказали, что за хрень происходит. Тим Кук сказал, дай мне, мой бывший там где-то ходит. Да, но я не знаю, как бы, часть вещей я как бы знаю, потому что я за ними следил, часть вещей, возможно, это какая-то художественный вымысел, но, короче, в сериале там есть сцена, когда Трависа Каланика, CEO Uber, вызывает к себе в кабинет уже на вежливую беседу сам Тим Кук. И мне кажется, было первое вообще в случае, ну, про Стива Джобса снято миллион фильмов, сериалов, чего только нет, но вот Тим Кук прям появился в сериале, ну, это художественный сериал, там, соответственно, его играет какой-то актер, но тем не менее там прям появился Тим Кук, и там прям какие-то там сцены с ним проходили, вон так оно. Блин, я сейчас смотрел две серии нового сериала Apple Originals, он называется «Что-то и динозавры», короче, ну, прям шикарно, я с удовольствием посмотрел. Дэвид Эттенборо. Дэвид Эттенборо, ему 185 лет, ему выставлено в музее динозавров выставлять. Это наша жемчужина, это человек, это наша самая главная драгоценность на этом проклятом острове. А я слушал озвучки Николая Дроздова, тому тоже 250 лет, вот они типа прекрасно сохранились. То есть есть вариант с Дроздовым, можно послушать? Да, по-русски вот он его озвучивал. Про что сериал? Про динозавров. Документалка про динозавров. Такая, типа, природная, очередная, вот, свежая. Сегодня там пару дней назад вышло. Слушайте, а вы смотрели Love, Death and Robots? Он давно вышел, я пару серий смотрел, все, хотел его до конца досмотреть, но что-то не дошли руки, надо, наверное. А давно, типа, ты про третий сезон? Третий сезон. Нет, я говорю, когда он только вышел, уже третий сезон. Да. Офигеть. Да. Слушайте, ну ладно. Саша, ты смотрел, да? Я посмотрел первые 3 серии 3-го сезона, и мне все очень заходит. Мне он очень нравится. Я еще... Ну, ночь кровавый, капец. Да, но я конечно. Периодически, я думаю, есть такой режиссер очень культовый под названием Дэвид Финчер. Под названием, по имени Дэвид Финчер. И он... Он как бы он культовый совершенно режиссер, он снимал чего только не, он снимал и «Чужих», и «Семь», и последнее время... И «Социальную сеть». Да, «Социальную сеть», но на Netflix в последнее время он снимал сериальчик под названием «Майндхантерс», «Майндхантерс», который такой очень там, такой прямо ух, там серийные маньяки, вот это все, но это как бы с точки зрения Дэвида Финча там все очень захватывающе, так очень круто, при этом очень круто снято. Он собрал, по-моему, еще кучу «Оскаров», у него там вот это все, и да, вот я думал, где, куда он про попал, а оказывается, он снимал одну из серий Love, Death and Robots с крабом, да. Для тех, кто смотрел. Да, очень, очень жестокий. Это был Дэвид Финчер. Вот, и мы с Аней такие сидим, смотрим, и Аня такая, я что-то не хочу больше кушать. Ну, типа, прям вообще очень. А вы сидите и едите что-то? Да, мы пьем винишко, смотрим, ну, типа, вот, там очень-очень прям жестко. Я понял, я, наверное, не буду, значит... Не смотри, Артур, там, типа, краб огромный жрет людей, прям в подробности. Это я же это в новостях смотрю каждый день, не хватает. Это правда, да. А вы, так сказать, сейчас есть, мне кажется, два таких очень радикальных мнений, подходов. Один из них то, что нужно следить за новостями, второй такой то, что нужно брать перерыв. Ну, по сравнению с тем, как я следил за новостями первые пару недель, и у меня сейчас перерыв, это я, значит, открываю новости 4 раза в день где-то, и, может, один какой-нибудь YouTube смотрю. Потому что раньше это было просто целый день у меня фоном с утра до вечера, и там новостные сайты я обновлял по 20 раз. Так что сейчас у меня такие каникулы новостные. Мне кажется, Сережа в соцсетях безвылазно, поэтому он не может пропускать. Сережа в гуще событий. Я даже более скажу, у меня появилась подработка, связанная с анализом новостей. Один фонд некоммерческий, зарубежный, основанный, например, Мити Лешковским, называется AK Russians. Он, это такая инициатива, которая помогает людям, уехавшим за рубеж, и тем, кто остался в России, бороться в том числе против войны, против режима, поддерживая их разными способами. Я в нем делаю проект, который называется «Минимум». Это новостная рассылка. Раз в день, в 9 часов вечера, я отправляю такую... Это ты пишешь? Типа... Да, блин, ничего себе, ты ее, по-моему, рекламировал, и я думал, что... Ну... Да, это я рекламировал, то, что сам пишу, я пишу. Ну, ты очень скромно прорекламировал, ты написал, типа, я подумал, это чей-то проект, я даже почитал, мне понравилось. А это у Сережи такая фишка, да. Не будем развивать тему. Блин, слушайте, я вот как-то, я не могу на самом... Вот вы можете смеяться, я не могу найти баланс. С одной стороны, я, типа, против войны, и против Путина, и против всего этого. С другой стороны, я слегка с ужасом думаю, вдруг мне придется поехать в Россию по какой-то причине. Либо, что за мной будет, я не знаю, в СИЗО отъеду. Мне ответил на 2 срока, как сейчас шутят. Ну да, вот. Ты не закрыл аккаунт и все такое, это опасно, действительно. Ну, либо да. И я сейчас все расскажу, почему я в Россию не могу поехать. Это смешная история. Ну вот, и я эту рассылку веду, и вот, и, короче говоря, такой вот мой вклад борьбы. Поставка хороших новостей, очищенных от пропаганды и всяких типа какой-то чиновник что-то там сказал, вот это все как бы я отсеиваю. Поэтому новости стали моей профессией, как отчасти. Ну вот, а почему в Россию не могу поехать? Очень смешная история. Недели 3 назад к моей маме приходит, мама мне пишет в Телеграме. Моя мама получает письмо, там написано «Постановление о возбуждении административного дела». Моя мама пишет, типа, что за хрень, сынок, что происходит? Я такой, ну все, короче. Товарищ прокурор добрался, типа, до моего твиттера, все, короче, сейчас маме напишут. Мама открывает. Там написано, здравствуйте. Пишет там сотрудница управы района Марьина Роща. Москвы. Да. Она говорит, знаете, мы возбуждаем административное дело по факту нарушения санэпиднорм в вашем магазине. А. Я такой, типа, чё? Короче, оказалось, что какой-то чувак в Марьиной Роще. ИП «Король» из Марьиной Рощи. В Марьиной Роще магазин продуктов, открыл лавку. Он скачал где-то в интернете мой ИП, ОГРНИП, повесил на стене. Прекрасно. И продает там овощи. И к нему ходит без масок. Короче, когда вот ковид был. А так-то, конечно, все носят маски. Ну, понятно, видимо, задницу. И к нему зашла сотрудница управы, и она возбудила административное дело. А что возбудила? Она нашла мой ИП на стене, она сразу пробила, что я зарегистрирован в Череповце, и мне выслала постановление. Типа, а что вот мне делать, чуваки? Я 5 лет живу в Германии, 2,5 года в России вообще не был. Ну, типа, что за хрень? Ну, типа, как бы как? И я сейчас понимаю, что я в Россию приеду, меня тупо не выпустят. У меня административка завезли. Нет, административное дело это там все. Там административка выпускали до войны. Я не знаю, что сейчас происходит. Я ничего не знаю. Да. Ну вот, я, моя мама написала им письмо бумажное, отправила ей обратно по ее адресу. Она говорит, пощадите, братцы. Ну, типа, что, мой сын вообще ни при чем. Типа, это все фейк. Он за Донбасс, все нормально. Фейк ньюс, да. Мы типа Z, знаешь, нарисовал на конверте двух сторон. Погоди, теперь вместо более марки или можно писать Z, и пойдет, да. Но только в одном Руслан направлении. Капец, короче, да. Ну, так что я не знаю, я либо за фейки про армию, либо за административку по маскам меня не выпустят. Поэтому пока путь мой на родину заказан. Вот такие, ребята, дела. Наш оптимистичный подкаст продолжает свое вещание. Артур, как твои дела? Расскажи, как лодка? Ты на плаву все еще? Расскажи. А для тех, кто наших слушателей, кто не знает, Артур живет на лодке в Лондоне и, похоже, что интересно, двигается в сторону центра Лондона. Медленно дрейфует, так скажем. Да, в Лондоне действительно можно жить на лодке, если вам надоела суша и хочется приключений. И Артур из тех людей, которым суша слишком стабильна под ногами. Сушит немного. И последний раз, то, что я слышал, Артур двигался в сторону, так сказать, более фешенебельных районов Лондона. Артур, расскажи, где там тебя носит? Да, я по моему рейтингу в самом центре Лондона, Хакни-Вик. Ты в Сохо, да? В Сохо не просыхать. Чё, здесь хорошо, у лебедей родилось 8 лебедей, я наблюдаю, они в кустах сделали гнездо, и каждый день их выгуливают там. Подплывают к моей лодке, я их фотографирую, они на меня шипят, я говорю, что это для Инстаграма, они успокаиваются. Блин, они опасные, кстати, по-моему. Вообще. Да, лезть к ним не надо, конечно, могут укусить. Стабильно все на лодке, никакой жести больше не происходит, я вам даже не знаю, о чем рассказывать. Жесть переместилась с лодки в другие сферы нашей жизни. Я продолжаю скупать ретро-аудиотехнику. Я нашел... мне мама на день рождения 2 года назад оцифровала кассету, где мне 2 года, VHS, вот. И я ее тут пересмотрел и наскриншотил каких-то себе интересных кадров. У меня получились какие-то прикольные фотографии из детства. И на одной фотке я вспомнил, что у нас был такой какой-то красный магнитофон кассетный. Вот. И мне очень захотелось такой же. Я начал искать на eBay, нашел за 50 фунтов Sharp QT-27. Вот, купил его, и теперь с него слушаю свою единственную кассету с записями Грандкаста. Но нет, на самом деле я придумал супер извращенный трюк. За 1.5 фунта я заказал с Алиэкспресса Bluetooth 2FM модуль. Это просто прекрасная штука, она нужна для машин, в которых нету Bluetooth и входа для там как-то телефона старые. Для автомобилей. Машины, радио есть. Для автомобилей «Москвич». Да, и ты вот, ну, для автомобилей, которые вот теперь в России собираются производить, вот такая штука очень нужна. Это очень низко. Вот, и на самом деле просто, ну, шикарная технология. Способ доставить музыку с каких-то новых устройств в динамике машины, если она не оборудована ничем таким, их, собственно, 2. Вот такая штука. Еще у меня есть кассета совсем дешевая. Кассета, из которой торчит аудиоджек 3,5 мм. Можно вот его засунуть в телефон или в плеер в какой-то, и он будет на головку магнитную эту подавать, соответственно, звук с вашего телефона. Вот. А тут Bluetooth. То есть я просто с компьютера или с телефона подключаюсь к Bluetooth, а Bluetooth вещает это все на 95,5 FM или на 87 FM, как настроишь. Это фактически мини-пиратская радиостанция. Да, мини-пиратское радио, то есть это покрывает всю лодку, и я могу, у меня 2 радио, вот этот новый, как бы новый старый приемник, еще радио Bush британское, такое в спальне стоит, и я могу как... Короче, я переизобрел Bluetooth-колонки, вот, и теперь слушаю музыку с ретро-носителей. Если бы ты завел еще дизель и подключил амплифайер, то мы могли бы вещать еще и на соседние лодки. Они бы там тебя слушали. Могу, но мне что-то не хочется из Британии вылетать. Прикольно. Блин, вспоминаю свое детство, когда я слушал... Мне друзья в школе записывали на кассеты музыку группы «Каста». Я включал его на магнитофоне на кухне в однокомнатной квартире. И чтобы маме не мешать, я так ухом прислонялся к одной из одного из динамиков и типа тихо слушал. Наушников у меня не было. Наушники, по-моему, были тогда одного типа. Они такие были такой очень дешевый, с дешевой такой, как, какими-то вот этими прокладками, которые сразу же разваливались. Да. И ты дальше слушал просто, так сказать, пластмассовые вот эти вот кнопочки, которые разваливались еще через пару недель. После этого ты шел за новыми наушниками. Да. Это еще я попробовал новые наушники. Знаете, есть такая перспективная компания Nothing. Угу. Не, я никогда не слышал. Это типа конкуренты... Ну, типа, wannabe, конкуренты AirPod'ом, да? Да. В общем, из бюджетных они делают очень прикольные наушники, похоже, как бы по... Да, конкуренты AirPods Pro, вот, за $100. Они классного дизайна, прозрачные, у них тоже есть шумоподавление. В общем, все хорошо бы, но я, походив с ними пару недель, я оценил свои AirPods Pro больше. Прикольный у них сайт вообще такой. И коробочка такая клевая. Они еще собираются... Да, они собираются телефоны выпускать этим летом. То есть, по-моему, это либо выходцы, либо как-то связаны они с... Teenage Engineering тут написано. Soundbar. Да, то есть они запартнерились со звуком с Teenage Engineering. Это люди, которые делают там в том числе OP1 и Pocket Operator. Mm-hmm. Люди, музыка интересующиеся, знают. Да. Вот, то есть они понимают в звуке. И телефон они делают... кто-то причастный к... Я забыл, как это назывался. Создатель Андроида запускал телефон пару лет назад, который не удался. Он хотел его сделать без логотипа, без ничего. Совершенно вот простой, чистый Андроид. PurePhone, да? Что-то там... Нет, как-то он по-другому назывался, по-моему. Слушай, они прямо хуже по звуку, да, чем AirPods? Нет, звук, со звуком все там очень хорошо. В ушах они сидят хорошо. Они мне всем нравятся. Есть пара проблем. У тебя Pro AirPods или обычные? У меня и те, и те есть. А, ну, естественно, E-Max. С кем я разговариваю. Забыл. E-Max тоже есть, да. Ну, конечно. Во-первых, я привык не стучать по ушам, а нажимать на них, сдавливать нижнюю часть. Это гораздо удобнее, потому что бить себя в ухо каждый раз, когда ты хочешь поставить на паузу или переключить трек, это неприятно, а тут нужно как бы... Ну, сильно это в ухо отдает, короче говоря. Во-вторых, у них какие-то бывают ложные срабатывания. То есть ты хочешь... Ты вроде два раза стукнул, а он понял, что один. В-третьих, каждый раз, когда... У них ложные срабатывания, когда ты трогаешь наушники иногда. Я разговариваю с кем-то по телефону и поправляю, у меня ухо зачесалось, я там поправил наушник, а он решил, что я два раза на них нажал и сбросил звонок. И у меня так просто за часовой звонок раза три произошло. То есть я уже начинаю... Вот. Но самое противное, что у них какие-то проблемы с соединением, и когда ты ходишь в городе, то есть дома все отлично, а в городе такое у меня было и раньше с обычными AirPods'ами, с Pro этого стало меньше. На светофорах особенно, вот в Москве это был перекресток на Чистых прудах, где трамвайная остановка. Постоянно там терялся Bluetooth-сигнал. То есть там какие-то очень мощные стоят, видимо, антенны, или cell, или Wi-Fi, я не знаю, что там. Но они прямо сильно дают помехи, и у тебя звук теряется в наушниках, там на пару секунд как минимум пропадает. Вот, с Nothing у меня это по Лондону просто происходило, ну, два раза в час. И, ну, в общем, это все хватило. Они все равно, они работают, они приятные, они классные. Если вам дорого, как бы, AirPods Pro, вы хотите попробовать какие-то другие наушники или не хотите Apple, их можно смело рекомендовать, но надо учитывать, что такие штуки есть. Они пытаются все это решить, они обновляют прошивку постоянно, через приложение его можно обновлять, и вроде они это улучшают, но... Слушай, Артур, а вот я с Лешей Черенкевичем разговаривал, есть такой чувак, и у него какие-то очень такие дорогие наушники Bang & Olufsen, беспроводные, которые стоят типа $300-400, я не помню точно. И он говорит, что они прям супер шикарные по звуку, но подключать вот эти наушники к Apple не родные, всегда костыль, нужно куда-то заходить в настройки, их там типа соединить с ними. Они не работают прям как AirPods, ты вставил в уши, они такие хопа, подключились. Как с этими... Essential Phone назывался этот телефон, который Энди Рубин запускал. Ну, я вообще не люблю всякую проприетарщину, поэтому мне нравится, когда наушники не только для iPhone существуют. Но я пользуюсь AirPods'ами с Linux'ом и с Android'ом, и все у меня как бы нормально. С Nothing тоже все было хорошо. Ну, то есть Apple вроде чуть-чуть поумнее, когда у тебя все Apple, ты можешь отложить iPhone, начать смотреть видео на Маке, он вроде сообразит и переключится. Uh-huh. Вот. Но у меня это иногда глючило, и у меня вообще с Bluetooth на Маке часто какие-то проблемы, вплоть до того, что без перезагрузки вообще не восстанавливается ничего. Хотя я иду в консоли, даже перезагружаю иногда сервис Bluetooth, но и это может не помочь. То есть он у меня глючит безбожно как-то. Мне не кажется, что типа с неплоским Bluetooth наушниками какие-то проблемы. Мне кажется, это люди просто уж разленились. То есть, если ты их используешь только с одним устройством, iPhone, в принципе, сам всегда будет коннектиться, когда ты надел наушники. А, типа не нужно в настройки ходить. Нет. А нет. Если ты потом их переключишь на Mac, возможно, да, чтобы их снова включить на iPhone, тебе нужно будет. Да, зайти в настроечки и нажать на твои наушники. Офигеть, это два тапа. Насколько люди у нас обленились уже? Ну, то есть... Про ложное срабатывание у меня есть история. Тоже и про Apple, кстати говоря. И был такой чувак по имени Тони Фадел. Это создатель оригинального iPod. Оригинального, самого первого. Изначального iPod. И потом еще iPhone. А потом он устал и, короче, сказал, хватит, сколько на вас можно работать, и ушел из Apple и основал свою компанию под названием Nest. Nest — это компания, которая производит Какие-то датчики, что-то там. Термостаты. И потом, когда у них все поперло, они еще стали производить датчики дыма и датчики углекислого газа. А, потому что, оказывается, их никто нормально не производит, они все дурацкие, как бы фиг знает, как что там пищить. Короче, оказалось, что есть такая ниша под названием термостаты и вот эти вот датчики дыма, которые дурацкие. Они все, у них у всех юзабилити очень плохое, потому что он там что-то пищит, что-то моргает. Непонятно, что с ним делать, как у него там, когда он пищит, как его выключить, как его и все это еще где-то далеко, оно сидит где-то на крыше, фиг до него достанешь. Они, короче, решили все это сделать нормально. Чувак, который сделал iPhone, он знает, что делать, да? И они действительно, они выпустили термостат Nest, который потихонечку там занял свою нишу. Их потом в итоге купил Google, на самом деле. Сейчас всем этим заправляет Google. Но, когда они только развивались, они сделали датчик дыма, и они в этом датчике дыма они придумали такую фишку, что, ну, всегда бывает, когда ты на кухне, у тебя этот датчик, а ты там спалил блин или яичницу, и дым коромыслом, и оно начинает пищать, и ты фиг знаешь, что с этим сделать, и никогда не знаешь, как его выключить, и это все бесит. Вот, поэтому они придумали такую штуку, что ты можешь просто подойти к датчику, а он висит обычно на потолке, и помахать ему рукой, что типа все нормально, и он перестанет пищать, соответственно, ну, так как это все-таки сирена, которая должна спасти твою жизнь в случае пожара, вот это все. Каждый немец знает, что нужно взять палку и снизу его ткнуть, и он прекратит. Ткнуть, но потом там на тебя начинают сыпаться части этого, там куски пластика, он не выключается, причем он не выключается, он продолжает пищать, и причем громко пищит, и это все, ты такой, к тебе прибегает на кухню твоя любимая половинка и начинает на тебя кричать, и ты думаешь, куда, как я докатился до жизни. Вот. Саша, ты пробовал к психотерапевту сходить? Он для этого подкаст держит. Вот, и, короче, они сделали такую фишку, они ее запустили в продакшн, выкатили, и все пользователи очень довольны, как бы решил реальную проблему человека. То есть все очень рады, пишут отзывы, 5 звезд, лайк, спасибо, молодец. Спасибо, братан. И вот, короче, они делают очередное обновление, тестируют в лаборатории. Ну, а как тестируют? Они развели там огонь, и как огонь потихонечку разгорается, датчик там начинает как бы пищать. И вот, короче, датчик пищит, а огонь разгорелся, и у него вот эти вот... Пламя, оно, когда полыхает, оно начало тоже еще и махать этим пламенем, и датчик выключился. И они такие... Удобно. Что? Что? То есть пламя, так сказать, когда... А пламя продолжает разгораться, и в итоге, короче, все сгорело вместе с датчиком, который выключился из-за того, что оно махало ему. И они такие, блин, и что теперь делать? Не делай так больше. Да, они стали думать, они выкатили сразу обновление, где они отключили эту фишку. Они сказали, что можете отключить с айфона, можете отключить пищание датчика, но, короче, рукой больше махать нельзя, что бывает такой один шанс из миллиона. И потом они еще очень долго тестировали, оказалось, что это типа действительно один на миллион, как бы так действительно может произойти в условиях лаборатории. Да, потом они продались Google, и Тони Фадел на этом заработал много денег, которые ему добавились после того еще, который он до этого заработал. Очень успешный человек. Книжку написал. Вот читаю книжку его, да. Я я в прошлом эпизоде забыл рассказать про шторм на лодке. Это у меня была шикарная, конечно, неделя. Это было типа в районе 18 февраля. В общем, сначала был шторм, потом я подхватил ковид, а потом началась война. Это все примерно в одну неделю. Еще у меня был день рождения. Да, еще у тебя был день рождения. Я успел съездить. Ковид случился на следующий день. То есть это хорошо, что я вас не заразил. Но причем, что интересно, как ковид проявился тоже. Это может быть совпадение, но в день шторма я проснулся в 6 утра. Для меня это очень рано. Я обычно в 10 просыпаюсь. И лег спать, наверное, в 11-12, и целый день был на ногах и бегал вокруг лодки. И вот это все, я сейчас расскажу. Вот. И то есть я очень устал, я чувствовал себя прям плохо, у меня болела голова и вот все такое, именно вот из-за переутомления и стресса. И на следующее утро я проснулся как бы с ковидом. То есть, ну, возможно, это действительно... То есть он у меня был, но я просадил иммунитет в этот день, и, соответственно, он разыгрался все-таки. Не знаю, не врач, но с гриппами и простудами у меня такое бывало. То есть, что, например, я ехал там всю ночь автостопом, очень устал, и на следующий день там, или через день я заболевал. И это не то, что я от кого-то заразился, а просто мне кажется... Это распространенная, да. та самая настоящая психосоматика, когда от усталости ослабляется иммунитет, и уже да. Существующий вирус в тебе... Еще один способ, если вам там, не знаю, нужно куда-то полететь или еще что-то такое, кроме того, чтобы там за неделю перестать посещать супермассовые места, еще можно постараться не переутомляться, если это возможно, и типа не стрессовать, что это тоже может триггерить. Ну, в общем, да, я отвлекся. Короче, у нас тут в Британии был 17 февраля это было. На самом деле за неделю было 3 шторма, но по сравнению с этим другие 2 просто показались, ветерок подул. Вот, это самый сильный шторм, я сейчас читаю, с 87 года. Рекордный ветер был 196 км в час. Но это где-то на берегу. Да, это не в Лондоне вот. Было, да. А в Лондоне доходило до 70, но это дофига. Это то очень есть, много, да. Вырывались деревья. И ну, люди, когда в городе дома сидят, они заметили это. И типа, блин, нифига себе, там что-то на улице-то происходит. А на лодке, ну, любой сильный ветер и любой шторм, даже лайтовый, воспринимается, то есть, когда в городе, в Лондоне гуляешь, в принципе, все нормально вроде бы, на воде, конечно, на реках и на каналах, особенно в определенных местах, все гораздо хуже может быть. И поэтому все стремались, весь London Boaters превратился в обсуждение шторма, и что надо делать. Вот, люди перевязывали лодки, добавляли пины, то есть, обычно ты привязан спереди и сзади, один пин, колышек один в землю вбил, веревочку там как-то более-менее привязал, и все. Но есть такая стратегия, ее вообще всегда рекомендуют, и я так делаю. В этот колышек, в его колечко, вбить еще один колышек в другую сторону, чтобы он его держал, так на распорках, короче говоря. В общем, я это все сделал, проверил, что у меня лодка на месте, хорошо привязана. Полностью опустил солнечные панели и чуть-чуть их так придавил. Убрал все с крыши, все там растения, все, что можно было. Вот. И, в общем, да, в 6 утра началось. Прям сильно подул, прям начало лодку шатать. Река Ли прям пошла волнами огромными. Вот. И так продолжалось целый там день. Вздыбилось море, что-то там. Да. Да, вот, и я выходил, наверное, дважды, хотя это сложно прям по ветру было идти, смотрел за соседними лодками, потому что многие были на работе, или просто люди иногда лодку оставляют, они не живут там парт-тайм, или кто-то живет там, у него есть, не знаю, квартира, на лодке живет выходные, или еще как-то, или уезжают куда-то люди. Ну, вырывало прямо, сносило, да и ладно? Очень было здорово, да, вырывало, то есть несколько лодок перегородили канал, веревки у многих рвались, веревки перетирались, потому что если ты... лодка у тебя ниже, уровень воды ниже, чем как бы берег, то веревка натягивается, если там особенно не земля, иногда бывает там каменная как бы набережная или металлические бывают какие-то там штуки по стенам, то веревка о них трется, и в такой шторм, когда она просто туда-сюда бесконечно перетирается. Это происходит очень быстро. До пару часов запросто может старая веревка лопнуть. Вот. И было приятно наблюдать, как комьюнити, конечно, прямо подключилось. И люди писали, а можете мою лодку проверить? Я вот волнуюсь, она вот там-то. И тут же отвечали какие-то люди там и шли проверять, которые были рядом. И люди просто ловили чужие лодки, у кого могли, привязывали обратно, доставали свои веревки, доставали свои колышки, которые как бы тоже не то чтобы не бесплатные, как бы, вот. И я увидел, что у моего соседа огромная то ли теле, то ли интернет-антенна на таком шесте металлическом висела, ну, ее прямо начало так сильно прогибать, вот, ну, я взял отвертку, пошел на чужую лодку, скрутил его антенну, положил ее ему там куда-то нашел, куда-то засунул. Вот, он на следующий день, я с ним поздоровался, рассказал ему про это, он очень обрадовался, очень меня поблагодарил, принес мне пиво. Братан. Вот. Да, потом я второй раз я выходил рядом с чьей-то лодкой, в кустах валялась солнечная панель, с крыши ее сорвало. Вот, и вообще на следующий день весь канал был в солнечных панелях, и London Boaters на следующий день превратился в обсуждение, а, где купить новые солнечные панели, и, б, а может ли кто-нибудь помочь с магнитами, или с лодкой, или с каким-то водолазным костюмом, мне тут в Хакневик нужно выловить две моих солнечные панели, вот фотографии, я на них смотрю, вот они лежат на дне канала, мне нужно как бы достать, помогите, пожалуйста. А, это было очень часто, я очень рад, что мои никуда не улетели, но их шатало прилично, я ходил там, подкладывал под них и на них что-то. Ну, в общем, каким-то чудом пережили. Я прям целый день смотрел на свои веревки и планировал, что будет, когда меня унесет. У меня лежала запасная рядом веревка. Я прям был весь на стреме. Лежал под одеялом в штанах, потому что не круто, когда в трусах будешь ветер выскакивать и с лодкой пытаться что-то сделать. То есть у меня был наготове ключ от зажигания, чтобы завестись, если что. В общем, я прям... Был у нас на стрёме целый день, и, ну, слава богу, не пришлось, кроме вот того, что я кому-то там помогал по мелочи тоже, не пришлось ничего делать, моя лодка выстояла, в общем. Вот, и дерево на нее не упало, вроде рядом ничего не было, на несколько лодок или рядом падало, или прямо на крышу тоже. А бывает, что они тонут прямо от такого? Если что... сильное дерево упадет, да, запросто можно потопить лодку, да. По этому поводу... Я теперь работаю в страховой индустрии. Я начал потихонечку хватать их сленга. И, короче, в страховой индустрии есть такое слово. Они говорят cat. Cat как, типа, ну, кот. И я такой, big cat. Я такой, о, большой кот. Ну, как вы догадались, конечно же, это не cat, а это катастрофы. Потому что в страховой индустрии, может быть, можно и страховать вашего котика, но по большей части они занимаются катастрофами. Да, да, здесь тоже такая, у нас тоже сокращают слова, и у нас говорили демо. Все ходят, говорят, типа, демо. Я такой, типа, демо-дэй, типа, MVP, да. Что происходит? Оказывается, демонстрация, типа. Артур, ну тебя застрахована лодка и все такое, да? Да, конечно. Ну, типа, если тебя что-нибудь с лодкой случится, ты полную стоимость получишь. Да, лодка застрахована на полную стоимость, плюс содержимое. Раньше у меня даже ноутбук был застрахован, мы об этом уже упоминали когда-то в старых выпусках, когда я его только купил. Я как бы этого не проверял, но страховка у меня хорошая, ее рекомендовали, она, ну, как-то выглядит очень респектабл, это как-то известная старая фирма, и они просто так всех не страхуют, они хотят полный сервей, смотреть состояние, вот. Конечно. Но по мелочи обращаться к страховке, скорее всего, не будешь, то есть даже, я не знаю, вот, например, если тебя ограбили и забрали монитор, да, то надо будет подумать 100 раз, стоит ли обращаться к страховке, потому что вырастет стоимость страховки. А какие у тебя премиумс? Смотри, я теперь все знаю. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Нет, ну как, ты знаешь, что франшиза существует, ты типа платишь иногда по страховке какую-то стоимость из кармана, а потом включается страховка. Да, типа да. Ну да, у нас такая же штука есть. В Америке эта штука называется $7,000 из кармана, потом страховка включается. У нас типа обычно 20-30 евро при посещении врача. Да, я сейчас, кстати, очень рад. Любые почти выписанные таблетки в Британии стоят 10 фунтов в аптеке. Это фиксированная сейчас цена. Сколько бы они ругали NHS. Я, кстати, могу еще одну историю рассказать, так сказать, инсайта из мира страховых компаний. Короче, бывают такие ситуации, когда ты хочешь чего-нибудь застраховать, и вроде бы как все нормально, и у тебя кредитная история есть, и вот это все, и как бы вроде все ок, но страховая тебе говорит сразу нет. Ну, или ты в онлайне там пытаешься какие-нибудь квоты делать, и вдруг какая-то прямо error, и такая, и ничего, никак не, вообще страховку вам не дают. И бывают еще более серьезные истории, когда вы, например, пытаетесь продать квартирку или дом, и под это дело, собственно, вы не можете ее продать, потому что по какой-то странной причине банки всем дают ипотеку, а вот конкретно в вашем районе, который может быть абсолютно нормальный район, там ничего такого, то есть, ну, хороший нормальный район, но почему-то в этом районе банки, причем не один какой-то конкретный банк, а просто все банки не дают больше ипотеки. И я такой, что? Прикольно. И из-за этого вы не можете продать свой дом или квартирку, потому что человек, который хочет его купить, ему не дают ипотеки. Соответственно, никому вообще просто. Почему нет? Это называется проклятые почтовые индексы. Да, это такая штука существует во всем мире, это не конкретной стране. И это связано с тем, что когда в одном каком-то конкретно взятом географическом районе уже набрано какое-то количество, критическое вот количество страховок, банк, когда выдает вам ипотеку, он, соответственно, еще и берет страховку на эту ипотеку. Ну и вы, возможно, еще тоже берете страховку. В общем, кругом страховки. На самом деле, без страховки ничего невозможно. Никакой бизнес не происходит. Потому что иначе это все очень опасно, можно остаться без денег, вот это все. Поэтому должна быть страховка. А страховки в какой-то момент, они набирают критическую... То есть, если в каком-то конкретном географическом районе набирают, их очень много уже набрано, то после этого страховые компании перестают их выдавать, потому что если в этот район упадет и строит, то сразу много придется выплачивать. Логично, логично. Или конкретно вот там пройдет ураган, или что-нибудь такое. То есть это называется географические локализированные катастрофы. Да, у меня друг снимает в Нью-Йорке на Брайтоне квартиру прямо напротив океана. Очень классный вид. И я вот собираюсь сейчас к нему поехать и жить на Брайтоне, есть хачапури и сидеть в океане. Ты снова Америку собираешься? Я снова собираюсь, потому что у меня заканчивается в конце июня виза. А когда я получу следующую, это теперь вообще никому не известно. В Канаде очередь на американскую визу сейчас 460 дней. Фига. Вот. В Лондоне мне знакомый говорил 160. Ну, не суть вопрос. В общем, ему... То есть некоторые новые дома в Нью-Йорке требуют, чтобы ты тоже взял renter's insurance, это называется. Она довольно недорогая бывает. Ну, там, $10-$20 в месяц. И она полезная, потому что действительно, если у тебя там все затопило... Или в Америке еще принято, если к тебе пришел друг, и он у тебя на кухне ножом отрезал себе палец, когда чистил манго, то он может на тебя подать в суд. Ты обязан оплачивать его медицинские расходы, потому что это произошло на твоей территории. Ты отвечаешь за человека. А, это называется, да, страховка на случай судебных издержек. Она обычно стоит, на самом деле, копейки. Я всегда рекомендую всем ее всегда брать, потому что она там стоит всегда каких-то копеек, да. Ну, чтобы вы понимали, я плачу страховку на случай теракта, потому что у меня рядом находится Bundesnachrichtendienst, служба внешней разведки Германии, и все здания в радиусе 100 метров платят специальную страховку. Если на нее упадет Боинг, террористы направят, мне компенсируют стоимость моего уничтоженного жилья. А стоимость тебя компенсирует? Я уже об этом не знаю. Хорошо, да, Артур. Вот, так, да, короче, ему популярно. Популярные, хорошие хипстерские страховки с iPhone-приложениями в Нью-Йорке не отказались страховать. Mm-hmm. Тоже по причине того, что у вас рядом океан, вас может в любой момент затопить, идите нафиг. Ему пришлось какую-то более дорогую там в другом месте страховку покупать. Mm-hmm. Да, это называется близость воды. Слушай, Саш, в твоем случае близость воды, в принципе, все должны застрахованы быть, надо признать. Да и в моем случае. Ну, да. У нас еще есть такая штука, называется страховка от злонамеренных действий третьих лиц. Типа, если тебя бомж нападет, а типа ты его засудить не можешь и с него стрясти никакого бабла, то страховка покроет твои траты. Я тут вынужден сделать комментарий, что мне не нравится такое сравнение, ну потому что... Ну хорошо, не бомж нападет, а человек, у которого нет денег. Давай бездомный так. Человек не означает криминал. Но да, вот если гопник нападет, то хорошо. Можно. Вообще, в целом, бомж может быть и с деньгами, так что да, согласен. Это не... Бомж — это ужасное слово, как бы не буду приводить другие ужасные слова в пример, но, типа, если человек живет на улице, это еще ничего не говорит про него негативное. Он да, просто живет да, на улице, знаю, поэтому его вообще я против того, чтобы его использовать. И другое отвратительное слово — это Донбасс, например, потому что Донбасс означает Донецкий угольный бассейн. Ну, типа, власти используют его, чтобы, типа, где Донбасс? Ну, вот, типа, тут... А где конкретно? Ну вот все, что мы считаем Донбассом. No flag, no country, вот как в стендапе, да, поэтому это отражает. Не используйте так. Граница России нигде не заканчивается. Да, это правда. Это вот, к сожалению, так и есть. я тут очередной раз открыл карту, потому что что-то меня знакомый спросил, а где Якутск и Якутия, потому что мы с ним смотрели видео, как в Якутии маленький мальчик там встает в школу, и у них минус 50, как они топят печь и все такое. Так кто считает, что на лодке жить тяжело, я приложу ссылку, надо посмотреть. Это замечательное видео, 15 минут, как вот в обычный день в Якутии просто. Он еще мороженое после школы ест там, я рекомендую. Вот. И да, я открыл карту России в очередной раз, конечно, просто фонарел. Это какой-то... Гигантская. Она очень огромная. Самая большая страна в мире. Все, еще. К сожалению, да. Ну, пока, давайте так говорить. В Твиттере ходит такое видео, где парень тоже рассуждает на эту тему, смотрит эту карту, блин, она огромная, посмотрите, это огромная страна, почему мы сосредоточились на маленькой... Ну, да. Ладно, в общем, да, это ТикТок, мы его пошарим, очень смешной ТикТок. Да. Смешной и грустный. Он смешной и очень грустный, да. Это настолько правда, что просто... То есть там человек рассуждает, а что там можно было бы построить, там летающие машины над Сибирью, там, трамвай из Петербурга в Москву, я не знаю. Ну, это построили, кстати. Восстановить трамвай в Череповце. Может... О. Неплохо, хотелось бы на самом деле. Да, раз мы затронули снова Нью-Йорк, и да, то, что я собираюсь снова поехать на июнь, я ищу там жилье, и как бы оно дорогое, особенно на Airbnb, особенно в июне, что-то как бы сезон, и, ну, то есть хреновые комнаты я вижу по 80-90 фунтов, причем прилично хреновые. Сутки. Это, ну, для меня это очень дорого. Никогда я... Это Манхэттен или где там? Это Бруклин. Бруклин. Манхэттен будет дороже гораздо, да, типа 150-200, не знаю. Но это Airbnb, там вроде как всегда дороже, поэтому есть лайфхак. Для этого есть Craigslist, это место. Это вообще лайфхаком часто я этим пользуюсь. На Берлине есть ВГ Гезухт в Германии. Я там снимал дважды квартиру. Это обычно вот люди уезжают в отпуск на месяц, и они просто по себестоимости свою квартиру сдают, и ты с ними списываешься, там посылаешь свою фоточку, и там, не знаю, Инстаграм, блог, что-нибудь говоришь, рассказываешь о себе, все, и, ну, как бы приезжаешь, снимаешь, и, ну, это прекрасно, потому что ты живешь нормально в местном доме, и как бы там Airbnb не берет себе за это миллион комиссий и все такое. Вот. Дело так и рекомендую, но это, конечно, ну, меньше дает гарантии. У вас нет там Airbnb-шной какой-то страховки. Может человек, там, не знаю, пропасть или что-то такое. Ну, я особо этого никогда не боялся, потому что я просто у Сережи на балконе буду жить, если что, правда, он об этом не знает. Я всегда готов, Артур. Тут нет вопросов. И, в общем, в Нью-Йорке есть Craigslist, и там искал жилье, я когда жил в Нью-Йорке, и временное жилье тоже неоднократно через него снимал. Вот. И сейчас тоже решил покопаться, посмотреть. И вот что-то там одна квартира, кто-то уезжает там на июнь, кто-то уезжает на июнь-июль, кто-то просит с котом посидеть. И тут, значит, мужик пишет: «Поживите на лодке в Нью-Йорке, напротив Манхэттена». Я думаю... Так, но мне же мало лодки в жизни и приключений. Не то, чтобы я хотел хотя бы 2 недели пожить нормально с душем там. Вот. Ну, отлично. Но это прямо sailboats, такая с мачтой. Вот, маленькая. Я давно мечтаю на такой пожить, на самом деле. И это стоило, типа, $650 он сдает на весь месяц на июнь. Вау. И она стоит реально в Лонг-Айленде, между Гринпойнтом и Лонг-Айлендом, недалеко, где Андрей Ситник жил в Нью-Йорке. Вот. И Гринпойнт — это такой польский хипстерский район Бруклина, один из самых приятных, на мой взгляд. Вот, и... Но мужик очень как-то односложно отвечает. То есть вот эта вот проблема тоже Craigslist'а. Типа, такое объявление бы не прошло нигде, а у него просто там 2 предложения, типа, живите на лодке, научитесь плавать. Типа, ура, классный вид на Манхэттен. Ни одной фотки, ничего. А, ну нет, он написал там есть. Лодки ходят, а плавают, так сказать, в море. Ну, learn to sail там было написано. Вот, ну, короче, да, вот я ему пишу, привет, а у тебя постоянный моринг? И как бы, где, что мне надо будет делать? Нужно ли лодку двигать или как? Потому что, блин, learn to sail, что это значит? Вот. И он такой, типа... Лодка стоит на одном месте, точка. Это вот весь его ответ на мое письмо. И, в общем, в таком стиле мы переписывались периодически. Потом я каким-то образом клешнями вытащил из него номер телефона и уже звоню ему, потому что он меня заколебал. Он такой, ну да, и чё? Чё, типа, хочешь? Ну, я говорю, ну, блин, спросить хочу, как, что у тебя там на лодке? Можешь ли ты мне фотки выслать? А, фотку попросил, он мне выслал фотку, я вам пришлю, покажу это. Свою это фотку, наверное. Практически. Эта фотка, там видно Нью-Йорк, вид, и... кусочек лодки, то есть лодка занимает на этой фотографии примерно 3%, это вот верхний там какой-то как бы поручень лодки серенький виден, все, больше там ничего не видно. Так он хотел похвастаться видом с лодки. Ну, видимо, да. Смотри, говорит, какой красивый вид. Что мне надо? Может, мне там свою постель принести? Он говорит, да, это неплохая идея, постели нет. Ну, в общем, все в таком. Ну, я говорю, а что с водой? Он говорит, что с водой? Есть вода? Вокруг. Сколько? Да, вокруг. Он говорит, ну, да, вот можно мыться. А горячая вода там нагрев какой-то есть? Нет, горячий? Нет, конечно же. Вот. Ну, в общем, я потихонечку клешнями из него все вытаскиваю. Он такой, слушай, you don't sound very English. Типа, что-то ты... Я говорю, да, я не English. Я говорил, что я из Лондона, я не говорил, что я English. А откуда ты? Я говорю, I'm Russian. Ну, в общем, он так что-то он мне такое ответил, типа, ни хрена себе, ну, это пипец. Это Russian так, ship, так. Go fuck yourself. Да, примерно fuck так. Вот. Я говорю, а что, ну, как, does it change things? Это что-то меняет? Он говорит, ну, it doesn't help things. Не лучше не становится. Подтопил ваши отношения. И дальше такой, какие у тебя еще вопросы есть? Я говорю, блин, ну, я не знаю, как у тебя теперь жить. То есть ты не рад мне, короче, I'm not welcome, я так понял. Он говорит, слушай, я не хочу сейчас в это вдаваться, типа, но use your imagination. Ну, короче, чтобы вы поняли вообще, это не то, чтобы очень распространенное. Мне попался реально какой-то грампи дед, лодочник, который, ну, я не знаю, что же. Я в Нью-Йорке я не встречал такого никогда. Дальше он мне что-то начал говорить, что вокруг там польский район, и вообще он не знает, насколько, типа, это нормально. Ну, я уже напрямую ему сказал, что как бы, слушай, у меня в Украине друзья, я очень это все сам переживаю, я против этой херни, и как бы как-то ему что-то описал, хотя он особо не спрашивал. Он говорит, ну, окей. И типа, I don't want to get involved in this, типа, это, меня это не касается, это не, ну, и типа, не... Я ни при чем. Ну, чувак, я как бы вроде тоже... У меня сложная такая ситуация, когда я при чем, но вроде и ни при чем. Вот. Ну, в общем, это как-то все странно звучало. А ты, типа, не можешь забить на него? Ну, типа, зачем вам погружаться дальше в эту странную ситуацию? Да, потому что, видишь, из-за того, что я... Мне казалось, что пожить на лодке — это прикольно, и я куда-то засунул свой self-respect на этот разговор, и как-то мне... Я не люблю легких решений, типа, взять, просто сказать «пока». Вот, но, да, в общем, мы вели какой-то такой диалог, и более того, я даже согласился в итоге, написал ему, что да, давай, в общем, ну давай какое-то, типа, мини-соглашение заключим, там, давай я тебе вышлю свой ID, а ты мне свой. Он написал «my ID, forget it». Вот, ну, после этого я все уже... Тут уже эта красная линия для меня наступила. Так что в итоге я снял комнату на Airbnb, правда, за 50 фунтов в день, хорошую, в Бушике. Вот. Такая история. Ну, слушай, нет, поставь себя так сказать на его место. Смотри, ты живешь как бы на лодке где-то там в Нью-Йорке. Возможно, не сильно интересуешься вообще, что происходит. И внезапно из всех утюгов начинает трубить, что Россия напала на Украину, да? И ты такой, и вдруг тебе пишет какой-то чувак, говорит, на твою лодку хочу приехать из России. И ты такой, может, он захватит мою лодку? Я не знаю. Блин, у нас такого вообще трудно представить, на самом деле. Поверьте, в Нью-Йорке это тоже сложно представить. Я вот не хотел бы, чтобы это как-то воспринималось как популярная ситуация. То есть я слышал, что в Грузии действительно часто отказывают, если ты пишешь, что ты из России. То сейчас все равно там все живут. В Тбилиси, в Батуми, просто вся Россия в Стамбуле, в Грузии живет. Вот. А в Нью-Йорк настолько все-таки diverse, настолько там русских живет, и украинцев, и всех остальных, что, ну, это какое-то у него в голове очень странное вообще представление. Да, да. Интересно знакомиться с такими людьми, которые прямо тут живут, и они тут давно жили, и они как бы так вот это все. И я считаю, что как, ну, как айтишник, ты когда живешь, ну, может быть, даже ходишь в какой-то офис, да, общаешься с людьми, ты все равно остаешься в каком-то таком пузыре. Как проткнуть пузырь, есть много разных способов. Мой персональный способ... Ну, ты аккуратнее с этим. Саш, погоди, ну, типа, я еще не поужинал недавно, может быть. Короче, мой лайфхак состоит в том, чтобы найти какое-то увлечение, которое не связано, так сказать, с твоей профессией, и, соответственно, двигаться в том направлении. Мое увлечение, собственно, это авиация и парашюты. А парашютисты, на самом деле, в каждой стране, они как бы такие очень... То есть люди... так, будет такой срез людей, всех профессий абсолютно, всех бэкграундов, всех языков еще вдобавок, как бы вот это все. И, соответственно, я до этого жил в Лондоне, я прыгал на местной тоже дропзоне, и вот мы переехали в Шотландию, и, соответственно, как бы где тут ближайший аэродром, поеду прыгать, да? И вот в прошлые выходные я, собственно, добрался до ближайшей дропзоны. Я не знаю, здесь какой-то, мне кажется, подвох, здесь все очень милые, ты приезжаешь, они такие: «Вау, ты к нам приехал прыгать, так здорово!» Но к нам никто не приезжает, а ты приехал. Я такой: «Что?» И у них там прям все очень мило, они все такие очень дружелюбные, такие: «Да», говорит, «так здорово, что к нам приехал ты». И там типа: «А мы сейчас типа покажем все наши самолеты». Они мне показали все свои самолеты. А мне дали забраться везде, подергать за рычажки. Там все показали, все. В Лондоне, для сравнения, просто в Лондоне ты приезжаешь на дропзону, которых на самом деле вокруг не так много, и они все очень-очень, как бы, там много людей. Ты туда приезжаешь, и к тебе ноль вообще внимания. Причем, ну, как бы вот это, там будет какой-нибудь полуразвалившийся ангар, которым просто нету ни времени, ни денег, ни усилий, чтобы его как-то его починить. Там будет кипеть какая-то жизнь, но там будет слишком много людей, и ты будешь пытаться найти какой-то, типа: «Эй, вот он я!» Они такие: «Подожди». И на тебя никто не будет обращать внимания, и потом в итоге как бы ты будешь такой, как на обочине жизни. Я просто шокирован все еще вот этим, как бы такая перемена, когда тебя видят, тебя замечают, тебе рады, то, что ты: «Вау, вот ты к нам приехал, так здорово». Вот, я там познакомился с каким-то человеком, ну, там познакомился, соответственно, с местными людьми, потому что они все сразу стали со мной знакомиться. И, ну, соответственно, тебе первый вопрос тебя спрашивают: «Where are you from originally?» На что я обычно отвечаю, что как бы... Я, кстати говоря, сейчас немножко сменил ответ. Я обычно говорил, что «I'm from Russia», теперь я говорю «I'm from Soviet Union». А нет, я говорю «I was born in Soviet Union», вот. А потом я говорю «переехал в Финляндию», да, вот. Можете меня ругать. Надо взять на вооружение. Да, можете... Ну, слушай, да, можете не меня ругать, но... Выпутался, да. Но, да, короче, это теперь мой официальный ответ. «I was born in Soviet Union, and then I moved to Finland». Вот, потому что... Я не могу. В каком-то смысле я тоже. У меня здесь на рождении написано СССР, и Финляндия тоже жил. Все, Саш, отлично. Пиши нью-йоркскому чуваку, скажи, ты не... Это правда. Я ему скажу: «СССР, красный, я коммунист». Он тогда точно сдаст мне. Когда говоришь «Soviet Union», во-первых, ты не используешь слово «Russia», да, которое теперь токсичное. Извините, если это кого-то задевает, но это так. И во-вторых, Soviet Union, оно дает какой-то вот такой теплой ламповости, да, потому что никто не помнит, что там было. Да? В Америке нет, у них все это про Cold War, вот это все, то есть там реально и в Британии тоже. Может. То есть это какие-то, ну, смотря с кем ты, конечно, разговариваешь. Ну, люди, да, помоложе, они скорее посмеются, а люди типа 50-60, они такие: русские. Да, ну, короче, да, я там очень-очень прикольно пообщался с одним чуваком, который, типа, я, говорит, вышел на пенсию, получил свою первую пенсию, мне, говорит, 65 лет. А я говорю: «Я, наверное, никогда с этой ситуацией не выйду на пенсию». А, вот, но, да, и он мне рассказывал, как они: «О, говорит, ты из России?» Я, говорю, в 96-м году, скайдайвер, да, ездил в Анапу, чтобы там прыгать, мировой рекорд. И мы, говорит, мы толпой британцев в 96-м году приезжаем в Анапу, а там, говорит, военный аэродром. И они там на военном аэродроме нас туда, ну, соответственно, военные организовали большие вот эти вот огромные самолеты, чтобы как раз прыгать сотнями человек, чтобы ставить мировой рекорд. Вот это все обычно военные как-то это все спонсируют. В 96-м году в России, в Анапе, как бы каждый выживал как мог, соответственно, военные части тоже выживали как могли. Соответственно, они организовали там вот этот скайдайверское буги, когда они просто запустили всех в военную часть и катали их на больших самолетах. И, говорит, мы приехали, и они, говорит, чтобы нас порадовать, они нам организовали, говорит, постановочный бой. Они, говорит... Это, типа, была часть, как он говорит, как вы, говорит, по-русски говорите? Примерно так Советский Союз развалился, я думаю. Как там спецназ, да, говорит, спецназ, да-да, вот именно. И, говорит, да, вот они нам организовали, говорит, постановочный бой, они, говорит, стали нам показывать, как они захватывают госпиталь. Так что, захватывают, не бомбят, знаешь. Да, и говорит, ну, соответственно, они, говорит, разделились на, как сказать, обычно синих и красных, да, blue team, red team, да, и стали атаковать друг друга в процессе, говорит, боя, они там слегка покалечили друг друга. Но, говорит, Александр, то, что ты должен знать. Наша компания, говорит, ну, людей из британцев, которые мы приехали, говорит, Почти все, говорит, все, ну, кроме меня, потому что этот чувак, он был типа из шоу-бизнеса, он там снимал горца, там вот это все, рассказал тоже байки. Отдельная история совершенно. Вот, но, говорит, все остальные скайдайверы, с которыми мы приехали, они, говорит, все из бывшей бойцы САС. Это для тех, кто не знает, это типа, как, я не знаю, этих розовых беретов. Какие там береты? Я не знаю. Одни из тех... Розовые береты? Это что-то, знаешь, из Нидерландов, мне кажется. Краповый берет. Но краповый берет по-английски не очень хорошо звучит, поэтому пусть будут... Красный, темно-красный. Хорошо, бордовые цвета, да. Вот, и, короче, бывшие бойцы САС, они, говорят, смотрят на это и говорят, что происходит? Почему, говорит, они так себя ведут? Но в 96-м было сложно. Каждый выживал как мог, так что ну вот там. Ты рассказывал про проект ноутбука под названием Freedom Framework, да. И на нем ты поставил Linux, и с тех пор прошел месяц. Да, даже больше уже. Ну, в общем, я доволен в целом всем. Я как более-менее подробно это все раскрыл в прошлом эпизоде, кроме того, что у меня... месяц была Pop OS на основе Ubuntu, очень хорошая. О, я даже Ubuntu пользовался в институте. Это же Unix, по-моему, да, Linux? Да, но это Linux. Одно и то же. Все-таки. Ну ладно, да-да-да, прости. Не одно и то же, но родственные штуки. И сейчас я перешел на Fedora, которая более чистый экспириенс без настроек. Если с Андроидом сравнивать, то знаете, как на каких-нибудь Samsung телефонах, у них там свои оболочки, а если ты берешь на какой-нибудь гугловский телефон или OnePlus, у него там чистый Android. На нем прям вот как is intended experience. Вот, и тут то же самое. Слушай, да, это интересно. Вот я просто когда в институте пользовался, и у меня был преподаватель, который был фанатом Linux. И он говорит, слушай, давай я тебе ноутбук поставлю систему, она как Windows, но немножко другая, там есть все то же самое, просто попробуешь, она типа открытая. Он мне что-то там установил, какой-то накатал профиль, хрен знает, что я открыл, а там прям реально похоже на Windows, но все другое. Ну, словно ты пьяный, заходишь домой, а там, типа, немножко не узнаешь. Такой, типа, шкаф, ну, вроде мой как-то иначе выглядел. Ну, типа, вещи вроде похожи моего размера, но я их не помню. Ну, вот. И, типа, и у меня что-то не получилось установить какой-то драйвер принтера. Я к нему прихожу, я говорю, слушай, а вот типа у меня какие-то базовые вещи иногда не получаются. Он говорит, там нужно открывать консоль, писать, скачивать какие-то файлы. Это до сих пор так вот, типа, это было-то просто 10 лет назад? Нет, не так. Особенно на не супер, но... То есть если твой ноутбук, компьютер, на который ты ставишь, вышел не вчера, а хотя бы 2 года назад. Нужно там sudo писать, я помню, или нет? Нужно, но как бы не то, что нужно, ты можешь без этого обойтись. Особенно как в операционных системах, которые я ставлю, они совершенно user-friendly. То есть очень зависит от задачи, зависит от человека. Она больше, наверное, требует настройки, чтобы сделать как-то все под себя, чем Mac. Но она и более flexible, она больше дает как бы возможности что-то сделать. Но нет, он стал вполне удобоварим для обычных пользователей. Можно ставить вместо Windows. И более того, то есть у меня идут... На Mac у меня было гораздо меньше возможности во что-то поиграть. А на Linux Steam запускает все Windows-овские игры практически, 95%, наверное, через Wine и Steam-овскую его версию Proton. И это совершенно прекрасно. То есть все раньше говорили, это как бы за много лет устоявшееся какое-то знание, что типа Linux не для игр, что для игр лучше Windows. Вот. А сейчас это совершенно не так. И все можно спокойно запускать. А на Mac ее тоже можно установить? На Mac теоретически можно поставить... Кого? Linux или Steam? Да, ну вот Ubuntu. На Mac уже Unix стоит, так что зачем тебе... Теоретически можно, да, но на новых маках там все со скрипом, и это дело в драйверах. То есть, ну, запустить можно все, что угодно, да, вопрос в поддержке железа, потому что, ну, Apple выпускает все кастомное, и раньше это выглядело так, что, да, у тебя будет все запускаться, но не будет работать клавиатура и трекпад, и Wi-Fi. А зачем тебе? Вот. Но, то есть, это же не к Linux вопрос, а к тому, что нет драйверов под Apple-овскую клавиатуру, трекпад и Wi-Fi. Называется Франкен-Мак. Да, вот. Но у меня на фреймворке таких проблем нет. С фреймворком, кстати говоря, тут очень интересная история, которую, возможно, вот ты сейчас хотел рассказать, а я тебя перебил. Да. Лаптоп-фреймворк, соответственно, у него же идея в том, что ты из его модульных кусочков как лего собираешь, и главное, что ты можешь поменять эти кусочки в любой момент на другие кусочки, полная комплектация, вот это все. И вот они выпустили новый обновленный лаптоп сейчас, как бы версия типа 2.0, там что-то такое. И самое интересное в этом то, что ты можешь, если у тебя есть версия 1.0, ты можешь просто в нем поменять типа пару кусочков, и он превратится в 2.0. Все так. А там есть и телеграммы, все-все-все. Ну, мы сейчас только ты все мешаешь вместе, потому что лаптоп фреймворк, на него можно поставить Windows или Linux, неважно. И это просто обычные ноутбуки. Вообще они могут поставляться сразу с Windows. Да, и у него фишка, собственно, это как бы если бы Apple выпустил iPhone 14, но если у тебя есть iPhone 13, ты в нем просто один кусочек поменял, он превращается в iPhone 14. И тебе не нужно покупать... Да. Ну, это как это и должно быть, собственно. Ну, маржа. Ну, вот, не знаю, как-то должно это все нормально укладываться во все. Фреймворк же покажи. А вот типа, вот смотри, допустим, я купил какой-нибудь, не знаю, виндовый такой ноутбук, недорогой, Acer какой-нибудь, Asus, хрен знает. Установил на него Ubuntu, например, и пользуюсь им с Ubuntu. Где, во что я упрусь лбом, что я вот не смогу без знания разработки что-то там справиться? Ну, знание разработки, это очень громко сказано, потому что во что ты упрешься, ты нагуглишь, и тебе скажут какую-нибудь команду, да, sudo надо будет написать в терминале, но это скопипастить надо будет. И обычно вот, например, все заработает. Что у меня не будет возможно работать? В Ubuntu сейчас все будет работать, мне кажется. Хороший вопрос. Apple-овские AirPods у меня не подключаются без того, чтобы не сходить и не поправить какой-то конфиг, потому что Bluetooth на Linux по умолчанию, при том, что не Apple-овские, подключаются. То есть какие-то колонки, там, джойстики, все подключается, а вот AirPods не подключаются, если не пойти и не заменить одно слово на другое в одном месте. То есть это занимает там 5 секунд. Все через одно место, да. Ну, вот так вот, например. Или мне пришлось... С батарейкой бывают на Linux проблемы. Обычно Windows лучше себя ведет. Linux спит слишком чутко и быстро просыпается. Вот, такой и... мимо ноутбука прошел, он такую крышку открывает, говорит, братан! В первые дни, когда я им пользовался, то есть он у меня... я вышел из дома, там я в Нью-Йорке его получил, погулял там 4 часа, сажусь в кафе, а у меня было 100% зарядки, осталось 40%. Вот. Ну, то есть это совсем не вариант, но стоило поменять сон на дип, и все, он теперь за день там 8%, 10% съедает, что-то такое, совершенно нормально, короче. Ну, вот такие вещи, то есть их нужно иногда потвикать, а так, ну, то есть если твой use case компьютера все равно на 90% это браузер и текстовый редактор, да. То, ну, кроме красоты Mac'а, смысла в нем, то есть ты можешь на чем угодно, на самом деле-то, работать, тебе не нужны последние какие-то там супер сумасшедшие компьютеры. Ну, вот, слушай, я в Mac'е ценю вот эту бесшовность, ну, типа, я вставил наушники у уши, они сами подключились. Там я телефон поднес, допустим, что-нибудь скопировал в телефоне. Только это в Apple тогда экосистеме, а не в Mac'е, потому что если ты в Apple, купишь, ну, хорошо, Android, у тебя не будет ничего копироваться. Ну, типа я на телефоне скопировал там номер карты и просто нажимаю Command V на MacBook'е, она вставляется. Ну, типа нихрена себе. Вот это, кстати, рекомендуют отключать, потому что там такая гигантская уязвимость, если там рядом с тобой другой человек, он тоже может запастить. Типа, зануды. Это... Нет, серьезно, это гигантская уязвимость была. Пускай он постит номер моей карты себе, я только за, переводит мне бабки. Okay. Фреймворк я очень рекомендую. Есть такой канал Розеткит на YouTube, русскоязычный, который делает обзоры всякого железа. У них есть на Steam Deck получасовой очень классный обзор, и рекомендую. И фреймворк они тоже сделали обзор, и он прям в восторге, этот парень, который рассказывает о технике. И в комментариях тоже все пишут, какие чудеса, как хочется, и как это все правильно сделано, и как так и должно быть. И в принципе, пока от использования его я могу это подтвердить, то есть мне есть к чему придраться по мелочи, но то, что все без клея, я могу просто на магнитах снять рамку вокруг экрана. Если я разбил экран, я могу его купить там что-то за $80, и мне пришлют новый. Вот это да, потому что очень боишься сломать MacBook, он нахрен дорогой. Кроме, вот Саша говорил про апгрейд, как бы что они выпустили, теперь будут, ну, не то, что они выпустили новый ноутбук, теперь просто вот, скорее всего, их ноутбуки там через месяц будут обновленные поставляться. Это не значит, что надо срочно бежать покупать. Ну вот у фреймворка крышка его верхняя, на которой экран, она немножко такая, как это, вобли. ходящая такая, легко. То есть, если потрясти ноутбуком, она не супер прочно прям сидит. Хлипкая. Да, как будто. Но на самом деле меня это совершенно не парит. Если бы я вам не сказал, возможно, вы бы это не заметили. Блин, вот, я хочу ноутбука Teenage Engineering. Мне очень нравится вот их дизайн. Это чем-то похоже, да. По дизайну, конечно, хуже, но... Вот. И... Они решили эту крышку проапгрейдить и сделали ее более прочной, и ее тоже выпускают теперь. То есть новый, тебе не нужно покупать новый ноутбук, чтобы у тебя была эта апгрейдженная крышка. Ты за $70 покупаешь крышку и ставишь ее. Все. Вот таких стартапов было очень много. То есть это вообще не новая идея. То есть вот типа модульность, были модульные телефоны, модульные, я не знаю, что только не было. Выстрелил пока что, ну как выстрелил, хорошо пока вроде идет, только у фреймворка, все остальные что-то померли, по-моему, даже не доходя до продакшена. Ну, вот есть похожие телефоны, Fairphone из Нидерландов. Они не очень как бы топово крутые, хотя последний их телефон вполне хороший по характеристикам, но все такое, он дороговат, потому что можно купить какой-нибудь пиксель дешевле. Вот, но они до сих пор продают запчасти на телефон, который вышел 7 лет назад. Камеру, батарейку, все можно поменять, все это раскручивается тоже все без клея и без прочей фигни. Вот, и обновления Android они выпускают тоже на телефон, который вышел 7 лет назад. Компании 10 лет. То есть это вот второй пример, когда компания выжила долго. А с ноутбуками действительно очень много их погорело на этом. Я вот сейчас зашел на сайт фреймворка, и тут, типа, я зашел в раздел теста, я не знаю, клавиатуры. И, типа, здесь их куча клавиатур разных, можно выбрать, блин. А я такой на макбуке, знаете, у меня вот старая бабочка еще, у меня 2019 года Mac. И я такой прям с ужасом смотрю, что снова скоро сломается, очевидно, уж я 3 раза уже менял. Я такой думаю, блин, это типа $300, а тут смотрю клавиатуры 45. Ты посмотри, ну, типа... их видео на главное еще, вот прям, которое просто заходишь, там сразу же видео уже проигрывается. Я сейчас его смотрю, я его не видел, оно новое, мне кажется. Это не проплаченный пост. Блин, да, то есть мне просто хочется его... У него в комплекте идет отвертка. Я еще какие-то вещи забыл упомянуть, когда я рассказывал про него в прошлый раз, которые не сразу очевидны. Значит, на... Я говорил, по-моему, что на каждом модуле, то есть на Wi-Fi, на оперативке, на жестком диске, на материнской плате, на экране маленький QR-код, и ты подносишь камеру к нему, и он открывает тебе на их сайте страницу магазина и страницу с гайдом, как это менять или как обновлять. А внутри ноутбука на магнитах закреплены запасные шурупы, если ты какие-то там внутри потеряешь, то есть их там несколько лежит. Все шурупы цветом кодированы. То есть, когда ты его разберешь, чтобы ты знал, что куда обратно потом прикручивать, они немножко подкрашены разными цветами. Короче, они подумали, блин, о таких вещах, в которых очень хочется, чтобы кто-то подумал. Конечно, можно сказать, зачем нормальному человеку вообще, вряд ли кто-то будет там средний пользователь разбирать. Это не супермассовый, наверное, продукт, хотя бы мне хотелось бы, чтобы мы жили в мире, где людям это тоже нужно. Типа, я хочу свой ноутбук там сам починить или проапгрейдить через 5 лет, а не просто выкинуть и купить новый, как сейчас стало принято. И вообще мы можем к этому больше прийти, потому что Евросоюз взялся за эту фигню. Как ты купишь новый-то, если ничего не завозят больше в страну и границы на замке? Да? Опять? Все, ну теперь чинить надо. Это вот, как на Кубе, на которой до сих пор на советских машинах есть, потому что как-то границы на замке. Ну, в общем, вы, возможно, слышали, что Apple нажала на... то есть Apple, Евросоюз нажал на Apple, чтобы... все-таки они на USB-C переходили и не кладут теперь зарядки в телефоны бесконечно вкуп в комплект телефона нового, чтобы лишнее не было вейста электроники лишнего. Потому что люди покупают новую технику, и с каждой новой техникой идет зарядка. Кто-то очень печалится по этому поводу, а мне кажется, такой бред. Разумеется, я жду момента, когда уж все перейдут на USB-C, потому что iPhone, по-моему, последнее устройство, которое зачем-то сопротивляется. Вот. И ты, конечно, можешь купить одну зарядку и заряжать ей все. Наушники, телефон, ноутбук. И, конечно, когда ты покупаешь новые наушники, тебе не нужна дополнительная зарядка в них, потому что она у тебя уже есть. Вот. В общем. Ну, слушай, а сейчас же беспроводная зарядка, да, все. И даже шнурок не нужен. Ну, она, кстати, мало где поддерживается пока, мне кажется, это все-таки очень ниша. У меня нету беспроводной зарядки, из устройств, которые поддерживают, у меня, мне кажется, только AirPods. Ну, и все айфоны ее поддерживают, нет? Ну, у меня 7-й айфон. Ну, ты что, Муси, я грабил, что ли? Начиная с 8-го, по-моему, уже. Я не знаю, это прям седьмой iPhone. Это прекрасно прям работает. Ты мамонт. Я его в Нью-Йорке смотри покупал. Себя в сериале про динозавров. Я не вижу... Меня похвалить надо, мне кажется. Нет, молодец. Зачем бы я обновлялся постоянно? Меня все устраивает. Я собираюсь, правда, переходить на Android и на Pixel. Как это не смешно. То есть у меня выбор между Fairphone и Pixel. Если, Артур, ты послушаешь наш предыдущий выпуск, там рекомендуется купить Pixel и поставить Graphene OS. Это очень смешно, что как бы вроде как самая секьюрная операционная система для смартфонов, она есть только под Pixel, который от Гугла. Вот. И получается, что Google, который такие, Google собирает данные про нас, что, в общем, правда, наверное, но я не считаю, на самом деле, что Google какое-то абсолютное зло, точно меньшее зло, чем Facebook. Они делают в итоге один из самых лучших и безопасных смартфонов. То есть там все по железу настолько хорошо, что на него именно делаются операционные системы, которые можно на замену поставить. И Google это все разрешает, кстати говоря. Насколько закрыт Apple, настолько открыт Google. Пожалуйста, купи телефон и завтра перепроши его чем-нибудь. Нет, ты iPhone тоже можешь перепрошить, ничего проблема. То есть iPhone залочен, и ничего ты там не можешь jailbreak делать. Jailbreak и перепрошивать. Jailbreak, это запрещено, как бы это, то есть, ну, это какой-то они пиратство приравнено. Да, это все завтра не будет работать. Google это поддерживает практически официально. Практически или официально, потому что это важный нюанс. Bootloader анлочить можно, то есть не нужно какие-то странные штуки скачивать. Нет, насколько я знаю, это да. Вот, и да, я смотрю на Pixel, потому что у него прекрасная просто камера по всем обзорам, и у меня знакомый с Pixel-телефоном, и он делает очень... Вот это главное, чего, из-за чего я как бы расстраиваюсь своему телефону, что я пропускаю апгрейды камеры. Вот, за столько лет, и что вот все мои фотографии, лодки и всего остального и Лондона, они хуже качеством, чем могли бы быть. Ну и плюс Россия сейчас потихонечку на Android будет переходить, потому что когда ты ничего не можешь на iPhone делать, устанавливать и так далее, на Android, как мы уже упоминали, можно всегда поставить сторонние программы. Там банки выгнали из сторов. А я предупреждал вас, что это будет. Знаешь, типа, old man yelling on cloud. Ну, то есть, понимаете, сейчас повод, конечно, такой, что нельзя даже как-то сказать, что вот злые корпорации, хотя я считаю, что конкретно эти методы, они идиотские. Вот. Но это даже сама возможность этого, она вот доказательство того, что, видите, Apple-овская политика, это плохо. То есть взяли банки, выгнали из стора, и теперь вообще не можете себе поставить на телефон приложение банка. Ну, ничего себе. Да, зато можно купить на Авито iPhone уже с предустановленным. Да, ну это бред просто вообще какой-то. Вместо этого, конечно, нужно купить Android и скачать приложение банка с сайта банка, как на компьютер. Поставить его на телефон, и все. Была, кстати, тут... Помнишь, да, jar, jav, эти файлы на смартфон? Ну, то же самое, только теперь это называется АПК. Ну, блин, ты смеешься, хорошо. Опять задел деда, я понесло меня. Но ты на Mac, как Chrome устанавливаешь? Не-не-не, я тут, типа, нет, я как бы смех смехом. Ты сейчас смеешься над Java файл, но ты же скачиваешь. Ну, я к тому, что, типа, Артур тут прав 100%, и меня, я смотрю там на свою маму, которая такая, говорит, а почему я не могу установить приложение банка в свой смартфон? Мам, потому что калифорнийская компания запрещает тебе это, вот, типа, в це. Ну, правда, ну, это бред, я согласен, да, но, да. Ну, как сказать? Ну, вот, меня, знаете, что бесит? Вот прям такой, как бы, зазор между... Вот я своей маме не могу объяснить про там Android-смартфон, ей сложно там с конфигурацией всего этого, она с Apple-то с трудом справляется, где Apple довольно понятный. И вот они как-то приучили нас к простоте, к сожалению, поэтому да. Ну, современный Android, это как бы, я думаю, что покупка iPhone, покупки Google Pixel ничем не отличается в плане первого использования, удобства и так далее. Просто если человек уж привык там к iPhone, да, да, возможно. Да. Там же, по-моему, этот господин П. подписал указ, что весь софт должен быть написан, так сказать, на территории России. На русском, да, языке. На русском языке. Как 1С, если то, иначе все. К 2023 году, по-моему, он там что-то подписал, что весь софт реально, типа, должен быть... Ну, не весь, а имеется в виду весь софт, который используется, типа, в стратегически важных, я не знаю, организациях. Мне казалось, что у нас и так уже это... Ну да, наверное, где-нибудь такой в ракетных войсках стратегического значения, тебе таск в джиру падает, типа, там, уничтожить Америку. Ты такой, блин, я не могу зайти, сбросить пароли, типа... цель скачать, не понимаю, что делать. На бумажке обычно записывают. Самая большая проблема всегда в компаниях, когда ты приходишь на новую работу, ты у них спрашиваешь, а как вы делитесь секретами, так сказать? Слушай, в России, знаешь, сейчас пароль на серой бумажке пишут, а белой-то нет. Это называется эко-бумага. Эко-бумага, да. Типа сейчас все шутят, что ценная бумага в России — это просто белая бумага тупо. Шутки шутками, но пока, дай бог памяти, по-моему, до 95-го года в Череповце не было туалетной бумаги. Все подтирались, так сказать, газетой Саша, коммунист. Я не знаю, я в 95-м году еще не какал, поэтому мне трудно это сказать. Поэтому я тебе там доверяю. Была, да, газета «Коммунисты», вот коммунистам-то как раз. Ах, за что? Да, потому что с журналами было больно, я помню. Знаешь, да, ты как бы с детства уже привык к хорошей прессе. Я знаю, что все это забыли. Артур начинал вообще журнал «Большой город», насколько я помню. Да, он лежал в туалете студии Лебедева, да. То есть... Да. Там я познакомился. Это намеренно было? Это был какой-то политический ход или как-то? Ну, просто читали. Это тогда был такой вообще журнал горячий. А, не вместо туалетной бумаги, а... Нет, конечно. Саша, ты просто знаешь, иногда почитать полезно еще. Но в студии были крутые очень туалеты. Там был дачный, как раз вот такой весь в деревянном стиле, оформленный с рукомойником с дачи, где воду наливали в контейнер маленький. Вот, футуристический. Я уж себя не помню, в общем, было 4 туалета. Все попробовал. Я скучаю по тому времени, потому что мне 17 лет, я переехал в Москву, я хожу лично, вижу всех этих чуваков, которых я читал в ЖЖ, там какой-то норвежский лесной мимо меня идет в студии Лебедева давать какой-то мастер-класс. А потом я устраиваюсь в СУП, а там Антон Носик, и вот это все. Вот, журнал «Большой город» тоже это как-то объединял. Туда не было «Вилладжа», это вот было и в какой-то степени, не хочется ли «Вилладж» нивелировать, но круче, потому что это, ну, на бумаге, и тогда вот это все правильно рассказывали про какие-то тоже там необычные дома в Москве, и про какой-то, про пикник-афиши. И я вот все это читал с таким замиранием сердца, короче, это было. А все. Эх, это... Москва, моя Москва. Паровоз ушел. Все, да, забудьте, да, про это. Теперь будет газета «Патриот». Никаких газет не будет, просто россияне. Я запрещаю вам срать, вот, просто, как Путин может сказать. Мне завтра в 9 утра въехать в бассейн, простите за подробности. Надеюсь, что нет. Я просто был один бассейн, по-моему. Нет, или два. По-моему, был номер один и номер два. И ты шел... Знаешь, должен называться номер один и номер три. И все такие, блин, где? А в Череповце были трамваи номер два и номер четыре. Номер 4, и да. И первый вопрос, который я спрашивал, где номер один и номер три? И мне такие, мальчик, отстань. Ты ничего не знаешь про эту жизнь. Правда. Едь на трамвай и помалкивай. Дорогие друзья. Ну что, давай заключим. Дорогие друзья, в этот непростой час. Сейчас ты хочешь, я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Ну, теперь-то мы знаем, как бы это все в горячих финских саунах готовилось. Спасибо за то, что вы с нами провели это время в этот непростой час. И, может быть, мы вас хоть немножечко отвлекли или навели наоборот на какие-то мрачные размышления. Но спасибо за то, что вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас. Где подкасты еще раздают, везде подписывайтесь, оставляйте нам лайки, пишите письма на e-mail, который вы найдете в шоу-нотах. И становитесь также нашими патронами на Патреоне, который, по-моему, больше не работает в России, но, тем не менее, пытайтесь. Пытайтесь привязать свою карточку. Зачем она вам? До следующего выпуска, чтобы вам было чем заняться, пытайтесь привязать вам свою карточку. Да, давайте. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.